Этого я вам прощать не собираюсь. Также не собираюсь возвращаться на стены. Делать там нечего. Здесь мне нравится больше. Разве что вернусь за вещичками. В-третьих, я смогу тебя заставить, уж поверь мне, человек хороший, поработать таксистом, что в переводе означает «доставить нас по любому названному мной адресу». Но, пожалуй, есть поводы для переговоров. Да, признаюсь, мало радости посадить себе на хвост погоню в виде плетеных островов и потом бегать от полчищ разъяренных тагортов по Граматару. Но мне не привыкать. Все зависит от того, что вы мне сможете предложить. У вас есть свой определенный интерес к периоду нестабильности. У меня имеется свой интерес к тому же самому, плюс интерес кое к чему еще. «Я не понимаю вас», — прошамкал мастер Ксави. «Поймешь со временем. У вас имеется правитель на вашем главном острове или что-нибудь подобное?» «У нас есть ствол, где находится здание Купол Света». «Ствол? Это что, остров?» «Да. И вокруг всегда много ветвей, листьев, корней. Какие-то присоединяются к стволу, какие-то, наоборот, уходят в океан». «И что с того?» «Все решения принимаются советом в том самом здании на стволе?» «Да, но далеко отсюда до ствола. По вашим представлениям о расстояниях далеко. По нашим нет. А до Граматара?» «Я могу повторить только что сказанное. По нашим представлениям недалеко». «Меня волнуют сейчас именно ваши представления. Вот мы и подошли к главному мастеру Ксаве». «За мной?» — Сварог показал себе за спину. 42 человека, которые поверили мне. Поверили, что я доведу их до Граматара. Поверили, хотя я и не давал никаких обещаний. И они должны высадиться на новый материк. Это даже не обсуждается. Поэтому сперва мы отправимся на твоем плавучем чуде к Граматару, высадим мой экипаж. Это, напоминаю, не обсуждается. А вот дальше... Дальше я, так и быть, сплаваю с тобой на ваш ствол. Вам же только я был нужен, не так ли? Да, но я хочу... Плевать на твои хотения, — прервал его Сварог. Тебе поручили доставить только меня. Ты доставишь, и только меня. Ну, разве с небольшой, но простительной задержкой. Там и поговорим с твоим советом о наболевшем. Глядишь, и соглашусь взяться за ваше поручение. Без производства в Тагорте, без вашего кровавого крючка. Как говорится, на иных основаниях за иное вознаграждение. Но это как беседа на совете служится. Так я решил. Неужели возникли возражения? Возражений не возникло. Вот и ладненько. Что ж, а теперь давай поговорим о задании. Выкладывай все, что знаешь. Должен же я перед твоим советом предстать во всеоружии? Начинай. Я жду. Седьмое чувство, опыт, интуиция. Назовите, как хотите, но все чувства в нем в один голос кричали, что все предыдущие его приключения на Демирее были лишь увертюрой к тому, что он сейчас услышит. Он закинул ногу за ногу и приготовился внимательно слушать. А непонятная и потому пугающая пульсация над левым виском не утихала. Конец второй книги. Глоссарий. Рукопись, найденная в бутылке. Начата на 56-й день после отплытия с Граматара. пишет эти строки Крац-Ави из города Ульган, что находится на Грамотаре, на уздере княжества Фастан в 53 кабелотах от границы с Нуром. Я, Крац-Ави, родился в Ульгане в семье корабельного плотника Парро. Детство провел в Ульгане, потом работал с отцом на верфях, после смерти отца ходил помощником судового повара на рыболовецкой шхуне, в войну королей служил коком на адмиральском флагмане «Порфирная ветвь». Получил за сражение в бухте Аникуак орден «Звезда храбрости» с 5 лучами. Вернувшись в Ульган, стал ходить коком на торговых кораблях королевской мантии, что давало право на пожизненную пенсию мне, жене и детям. Приход тьмы застал меня на 40-м году жизни. Я и моя семья вышли на судне король Ари-Ильмоа, входившем в 6-ю флотилию города Ульгана. Король Фастана вывел 400 грузовых и 200 военных кораблей, не дожидаясь последних знаков наступления тьмы. Мы отошли на 600 кабелотов от Грамотара, когда увидели столб черного дыма на горизонте. Мы поняли, что Грамотара больше нет. С этого дня Фастана начал преследовать злой рок. Мы попали в шторм. Шторм бушевал 10 дней. Когда он улегся, мы насчитали всего 40 грузовых судов и 2 военных корабля. Быть может, милостью Тараса еще какие-то корабли Фастана, кои разбросало по океану, уцелели, и они доберутся до новой земли. Вскоре наш флот угодил в огненную пасть. Замечание Певера. Читал про такое у Клей Самойля в «Хрониках исходов». Подводные горы начинают выплескивать струи жидкости, вроде той, что идет на зажигательные бомбы, которая горит и на воде. Крайне неприятно. Сгорело 30 судов. Сгорел и королевский корабль, что лишило нас присутствия духа, потому, когда на нас напала гидернийская летучая флотилия, мы предпочли не сражаться, а спасаться от нее поодиночке, разбегаясь в разные стороны. Замечание баронетты Клади. Да, во время пошлого прихода тьмы гидернийцы действовали летучими отрядами, нападавшими на караваны беженцев. А в этот раз, к нашему несчастью, избрали более эффективную тактику. Наш корабль гидернийцы не догнали, но на следующий день мы угодили под дождь из камней. Я думаю, что то летели обломки Грамотара. Замечание Рошаля. Вряд ли. Скорее всего, это падали обломки небесного тела. Такое нередко происходит в дни наступления тьмы. Камни пробивали корабль насквозь. Погибла большая часть экипажа. Погибли моя жена и дети. Судно стало тонуть, пришлось пересаживаться в шлюпки. Из 5 шлюпок одну разнесло огромным камнем с неба. 3 опустошили ночью водоросли Эгу, неслышно подплывшие, задушившие людей и утащившие все вещи. Нам повезло. Нас отнесло течением в сторону. Замечание Певера. Никогда не слышал ни про какие водоросли Эгу.